Глава 7. В маленькой комнатке с таким же окном у потолка, как во всем нижнем этаже, было очень жарко. На постели лежало слишком много перин и подушек. Сундуки и ларчики тоже не давали простору. Пахло коринкой, кофеем и еще чем-то приторным, как пахнет в комнатах у пожилых немок, любящих хозяйство. Сама Каролина Петровна сидела на стуле, очень прямо, положив руки на колени, и, не мигая, смотрела на Платона Николаевича. Это было вечером, после чаю. Лида с матерью пошли спать, а Каролина Петровна, заметив, что племянник тоже собирается скрыться к себе, позвала его на минутку в свою комнату. «Я имею кое о чем переговорить, Платон», — объявила она. Платон Николаевич пошел молча и теперь стоял перед теткой, ожидая ее слов. «Сядь же, вот на этот стул. Визави со мной. Тебе удобно будет». Опять наступило молчание. «Я тебя позвала, Платон», — немного торжественно заговорила Каролина Петровна, «чтобы, наконец, серьезно с тобой переговорить. Слушаешь ли ты меня?» Платону Николаевичу было скучно и тошно на сердце, но он покорно ответил. «Слушаю». «Ну так вот что». Не буду напоминать тебе о крайнем положении твоей престарелой больной матери и о том позоре, который ложится на тебя, здорового, взрослого ее сына, ее до такого положения доведшего. И она это сознает. Каково-то ей подобную благодарность от своего дитяти получать. Но все это тебе давно известно. Я принимаю участие в моей кузине и тебе. И я писала перед праздниками, что намерена устроить вашу судьбу окончательно, что тебе вообще пора жениться, и предложила тебе приехать на время в семейство, где я живу. Скажи мне теперь, что ты вынес из моего письма и на что ты рассчитывал, соглашаясь на мои предложения?» «Я думал, я полагал», — смущаясь и путаясь, заговорил Платон Николаевич, «что вы настолько добры, как были всегда относительно матушки. И, принимая участие во мне, решили, что вообще мне хорошо бы остепениться, и что если найдется подходящая невеста...» «Если найдется? Вообще остепениться? Скажите, пожалуйста. Действовать на случай, действовать безрасчетно, безрассудно не в моих правилах. Ты плохо себе уяснил смысл моего письма, я это давно вижу. Ну а жениться ты, значит, не прочь?» Платон Николаевич оживился. «О, Танточка, если бы я мог рассчитывать на вашу помощь относительно матушки, ну хоть первое время, пока что. Если бы вы обе согласились отпустить меня поискать работы или службы какой-нибудь по сердцу, на свободе, я бы, Танточка, женился. Она мне и нравится, и вообще так чувствуется». «Ты про кого говоришь?» «Да про эту маленькую, Анюту. Я думал, вы, Танточка, знаете». «А что мне тут нужно знать? Ты ей предложение сделал?» «Нет, я предложение не делал, но так вообще она мне нравится». «Я вызвала тебя, Платон, имея для тебя в виду подходящую невесту, жениться на которой ты обязан, потому что своей женитьбой ты обеспечишь, успокоишь мать, а сам пристроишься. Я же твоей матери, ни тебе самому и заработка помогать не должна. Я устраиваю для тебя всякую возможность, а если ты обязанности не исполнишь, то я отступаюсь. Я сама бедный человек». Платон Николаевич смотрел на тетку испуганно, еще не понимая. «Мой план был и есть таков», — продолжала она, — «чтобы тебе жениться на Лидии Винниченко». Платон Николаевич вскочил в ужасе. «Как на Лидии? Да что вы! Да это невозможно! Это не годится!» «Почему же?» — спокойно возразила Каролина Петровна. «Вот послушай. У нее дом, 1060 деньгами, да хутор хороший в Черниговской губернии. И после матери кое-что останется. Надо тут подумать. Ты делами будешь управлять, а нет, то и без тебя обойдемся. На хутор поедешь. Туда мамашу перевезешь. Умнее этого тебе нельзя поступить». «Тетушка, да что вы! Мне Лидия не нравится, да и не пойдет она за меня. И мать ее не отдаст. Что я? Нищий, ни положение у меня, отец был управляющим». Их тоже положение не генеральское. Что мать воображает за богача отдать, то правда. Ну а я на что? Я все могу устроить. Лида же девушка умная. Мы с ней давно переговорили. Ты ей весьма нравишься. Платон Николаевич казался убитым. Голос тетки был решителен и тверд. Ты изъявишь согласие, и мы немедленно это и устроим. Теперь время, а то будет пост Петровский. Мать твоя мне пишет и благословляет тебя. Послушайте, милая тетя, это невозможно. Я сознаю, что вы не обязаны, что я негодный. Обязан служить, кормить мать, что я действительно поступаю скверно. Но я буду служить, постараюсь как ни наесть. Да не хочу я на этой жениться. Мне та нравится, Анюта. Я лучше на ней женюсь. Что же это, ведь я не знал. И я ей тоже нравлюсь. Она же такая покинутая. Жаль мне, тетя. Голубушка, не заставляйте меня. Я знаю, вы меня на все можете уговорить. Не дайте мне ее покинуть. Я этого не могу. Может быть, я сделала ошибку, не разъяснив тебе раньше моих планов. Но я не думала, что ты так неосмотрительно, ничего не узнав, начнешь завлекать молодую девушку. Но так как ты предложение, говоришь, не делал, это все поправимо. Она себе женихов в своем кругу найдет. Кто ее сильно полюбит, возьмет и без приданного, и без имени. Она нам не годится. Мы хоть бедны, да все семейство у нас честное. Анна же просто цыганки дочь, таборной цыганки. Ведь это всем известно. Дочку она отцу прикинула, а сама опять в табор ушла. И неизвестно, где скитается. Из этакой семьи нам не нужно. Девушки говорят, на мать и похоже. Ты ей сегодня нравишься, а завтра другой понравится. Тут на это смотреть нечего. Не ее, а тебя жалеть придется, если такую взять. Ее только смути, она сейчас готова. Тебе ее смущать не следовало. Бедный Платон Николаевич опустил голову и лепетал бессвязно. «Все-таки мне жаль. Какое мне дело, чья дочь? Разве она виновата? За что же я?» До сих пор спокойная Каролина Петровна рассердилась. «К чему это я с тобой говорю в самом деле? Не я у тебя одолжение прошу. Делай, что знаешь. Женись на нищей девчонке. Бросай мать при дороге. Служить он будет. Ищи поди место, когда спохватился. А мать больна, ее в город, в Полтаву надо везти, операцию делать. На какие деньги повезешь? Или так, околеть бросишь, сынок единственный? О нем же заботишься, он же гримасничает. Да не надо. Кто своих обязанностей не понимает, с тем я времени не трачу». Она встала в негодовании. Платон Николаевич схватил ее за платье. «Не уходите, постойте! Мы решим, мы подумаем. Зачем вы, мамаша-то, написали обо всем? Ну, мы подумаем. Как же так сразу?» «Не о чем думать. Кажется, ясно. Не хочешь, я напишу матери, чтобы и не ждала. Тут время не терпит, надо решать». Платон Николаевич молчал. «А еще о жалости твердит», — язвительно произнесла Каролина Петровна. «Уж если родную мать не жалеет, так о чужих вспоминать не приходится. Ступай-ка. Я спать ложусь». Платон Николаевич пошел к двери. Но у порога вдруг остановился, обернулся, махнул рукой и проговорил. «Что ж, я так и иначе, все равно я буду подлец. Делайте со мной, тетя, что хотите. Ваши руки отдаюсь».